Глава 42. Москва. 9 июля 2000 года. 07:00. «Хочу в Бразилию, Бразилию мою!» — сонно напевал трубач, стоя в очереди на паспортном контроле. «Помолчи, Коля, а?» — буркнул пастух. На нерве были все. Понятно, что и трубача ни в какую Бразилию совершенно не тянуло. Простые мужицкие головы могли воспринять многое. Чечню, Афган, ну, даже Северную Ирландию. Все это было, по крайней мере, серьезно. А вот Бразилия, она ассоциировалась только с сериалами для домохозяек. И как эту чертову бабу туда занесло? Уж лучше бы в Антарктиде пингвинов изучала. Дались ей эти гребаные обезьяны, дикие. Монотонно бубнил трубач. «Да брось ты!» — не слишком убежденно произнес артист. «Там тепло, там бразильянки. И вообще это дело плевое, просто курорт какой-то. Находим тетку под белые рученьки и все, гуляй. Между прочим, она вовсе не мартышек изучает, а воздействие каких-то там препаратов естественного происхождения на организм наркотой, что ли, приторговывает?» Тут подозрительно встрепенулся Билл. «Потише вы там!» «Соображать надо, где находитесь». На пути возникло препятствие в виде дьюти-фри. Трубач было вцепился в бутылку виски, но пастух не терял бдительности. «Если тебе деньги карман жгут, купи лучше шоколадку, хоть мозги заработают». «Ты на что намекаешь?» «Ни на что. Помолчи лучше. Скоро посадка». Пастухов мрачно молчал, теребя в руках посадочный талон. Он его, бедный, уже и в трубочку свернул, и пополам сложил, и вчетверо. Так что жить клочку бумаги в любом случае оставалось недолго. Пастух нервничал с того самого момента, когда выяснилось, что предстоит ночевка в Париже. Не судьба им лететь другой авиакомпанией. Билетов нет, и все тут. А административный ресурс Голубков подключить не может. Это ведь неофициальное задание. «Зато в Air France вкусно кормят», — пытался утешить артист. Помогло мало. В самолете стало заметно, что и Билл себе места не находит. Форсировать ситуацию пастух не стал, зачем человеку в душу лезть. Так или иначе, скоро все само собой прояснится. Пока суд да дело, они заняли свои места в самолете. Хорошо, теперь можно и вздремнуть. Благоразумный американский друг за трубачом присмотрит. Последнее на самом деле было необходимо. Так что пастух уже подумывал, что когда все это... так он про себя называл засосавшую их передрягу, кончится. Надо тащить парня к наркологу, каплями Морозова и Боржоми здесь, похоже, уже не обойдешься. Билл действительно с трубачом почти подружился. Он тоже раньше увлекался игрой на саксе, потом бросил, времени нет на хобби. Трубач во время таких разговоров всегда заявлял, что для него музыка не какое-нибудь там увлечение, а хобби вообще дурацкое слово, не русское. Нет. Для него трубача. Музыка — отрада жизни. А все остальное, как бы это объяснить, просто так получилось. Когда-нибудь он обязательно... В этот момент Билл, не желавший выслушивать очередную сагу из несбывшейся жизни свободного музыканта, обрывал излияние трубача, дружески похлопывая его по спине и приговаривал: «Да знаю я, все знаю». Короче, парни нашли друг друга, на что и понадеялся пастух, засыпая в своем кресле у иллюминатора. Ему, несмотря на сотни проделанных прыжков, никогда не доставляло ни малейшего удовольствия созерцание перламутровых облаков, разрезаемых крыльями самолета. Нет уж, гораздо спокойнее сразу вырубиться и проснуться, уже приземлившись.